Глава 13. Внезапно, между обедом и ужином, на дачу Петра Андреевича приехал Силачев. Вернее, он приехал внезапно для Кати с Андреем, но охрана оказалась в курсе и впустила его без проблем. «Есть новости?» — первым делом спросила Катя. «Есть», — ответил сыщик. «Ивана Даниловича на днях должны арестовать. Но перед этим он еще может успеть наломать дров. Как говорится, раненый зверь наиболее опасен. Вот я и приехал в качестве дополнительной охраны. Буду здесь дежурить, пока Ивана Даниловича не арестуют». «И вы тоже?» «Один охранник, Саша, уже подписался на такое постоянное дежурство и сейчас работает не в свою смену. Кстати, вот он». «Ничего страшного», — махнул рукой Саша. «Завтра я уже опять буду работать в свою смену». «Михаил Николаевич», — сказала Катя, — «у меня к вам появился один важный вопрос. Вы, наверное, помните, что после чемпионского боя на меня напали два бандита?» «Ну, помню, да. А вы не в курсе, я никого из них не убила?» Силачев поморщился. «Тьфу ты, блин, и что тебе ерунда всякая в голову приходит? Никого ты не убила?» «Слава богу», — выдохнула Катя. «А что, боялась превысить самооборону?» «Ну, и это тоже. Но в первую очередь я просто боялась, что убила человека». «Подумаешь, проблема. Он же сам устроил на тебя покушение. Ну, убила бы, ну и молодец». Катя догадалась, что в этом вопросе она вряд ли сможет понять Силачева. «Интересно, сколько народу за свою жизнь он ухлопал, знаменитый сыщик? Лучше и не спрашивать. Но, наверное, много раз так рассуждает. И у меня есть еще один важный вопрос». На ходу сообразила Катя. «Только это дело тонкое. Давайте без посторонних». Она отвела сыщика от Андрея с Сашей и жестом руки велела им не подходить. И заговорила шепотом. «Я узнала, что вы, оказывается, как бы это сказать, немножко ясновидец. А вы не знаете точно, чем закончатся мои нынешние проблемы?» Секундная заминка и уверенный ответ не шепотом, а нормальным голосом. «Нет. Чего не знаю, того не знаю». Иван Данилович размышлял над тем, что скоро должно произойти. Еще не поздно все отменить. Один звонок и... Но нет, заказ на Цыганова никуда не денется. Мафия таких косяков не прощает. Да даже если бы Иван Данилович был самым главным, и над ним никто не стоял, он бы ничего отменять не стал. Дело нужно довести до конца. Вопрос только, каким способом? «Да, в общем, не такой уж это и беспредел. Хозяина-то на даче не будет, только охранники, Катька и Толстяк». Иван Данилович усмехнулся. Придуманная им отмазка выглядела совершенно дурацкой, просто несерьезной. «Ну ладно, беспредел, но все равно победителей не судят». Он позвонил Слепню. «Ну что, у тебя там проблем никаких не возникает?» «Нет, все нормально, без проблем». «Но ты сначала все-таки попробуй по-хорошему, да?» «А как же, обязательно попробую». Поздно вечером, когда Андрей засел за ноутбук и с головой ушел в азартные игры, Катя привела Сашу к себе в комнату. Она решила с ним серьезно поговорить. Между прочим, она заметила по запаху, что Саша где-то успел побаловаться пивком. Не то чтобы сильно, и к утру, когда он встретится со своим руководством, все должно уже рассосаться и выветриться. Но сейчас этот запах еще витал в воздухе. Они расселись на мягких стульях-полукреслах. «Саша», — сказала Катя, — «я хочу предложить тебе другое будущее. Тебе совершенно нечего тут делать. Ты говорил, что староват для ММА. Не спорю, но ты отличный певец и можешь заниматься этой профессией еще много лет. Причем не обязательно в какой-нибудь рок-группе. У тебя и оперное пение также хорошо пойдет». «Это точно», — улыбнулся Саша. «Можно сказать, что по своим способностям я и рокер, и опер. Ну, от слова «опера».» Катя подошла к нему поближе и продолжила вполголоса. «Так какого же ты тогда здесь торчишь? Поехали со мной в Питер, когда все закончится. Можно и в Москву, но я там не живу, так что не ориентируюсь. А в Питере ориентируюсь. Будешь жить у меня, начнешь музыкальную карьеру. Не хочешь идти учиться в консерваторию, найдешь рок-группу, которой требуется вокалист, и сам ее раскрутишь как следует. Ты же второй Шаляпин, честное слово. Я, правда, никогда не слышала первого. Она рассмеялась своей спонтанно получившейся шутке, но Саша, судя по его физиономии, было явно не до смеха. Наоборот, как ни удивительно, он мрачнел прямо на глазах. В комнате вдруг наступило молчание. «Ты чего?» — растерялась Катя. Саша молчал еще несколько секунд и, наконец, медленно и явно неохотно ответил. «Ничего из этого не выйдет, потому что я очень токсичный чел. Еще токсичнее тебя. За тобой охотятся только бандиты, а за мной, скорее всего, и бандиты, и полиция. Я живу по поддельному паспорту. На самом деле меня зовут не Саша, а Валерка. Валерий Петрович Гусев. Так что любая известность принесет мне очень большие проблемы». «Но что же ты такого натворил?» — ужаснулась Катя. «Стечение обстоятельств. Началось все с того, что моя жена увлеклась тотализатором и ее засосала. Она проиграла до хрена денег, причем не смогла вовремя остановиться и взяла кредит в банке. Проиграв и его тоже, она умерла от инфаркта на нервной почве, будучи беременной, то есть вместе с ребенком». Катя слушала, не перебивая. «Я ничего не знал про ее кредит и очень удивился, когда от меня потребовали его вернуть. Платить я не захотел, предложил обратиться в суд, но банк оказался с криминальным уклоном и наехал на меня по беспределу. Тогда я уперся и все равно решил не платить, а вместо этого сделать себе новые документы и податься в бега. Документы я сделал, но меня отследили и перехватили во время побега. Они решили меня убить, как совсем охамевшего должника, но я завалил двух человек и скрылся. В подробностях эту историю пришлось бы долго рассказывать. Даю слово, что пределов самообороны я ни разу не нарушил, но от трупов избавился, утопил их в болоте. Теперь меня ищут бандиты, а полиция считает пропавшим без вести и, наверное, тоже ищет, хотя точно не знаю. Так продолжается уже 3 года». «А как ты сюда на работу устроился?» «Ну, я ж хотел затеряться, вот и затерялся. А с Петром Андреевичем случайно познакомился. Если б не было его, нашел бы что-нибудь другое, но в том же духе. И тебе нравится такая жизнь?» «Я не понял, а что делать-то?» «Давай расскажем твою историю Силачеву. Решив мои проблемы, он разрулит и твои». «Да мне что-то впадло его напрягать. И потом непонятно, а вдруг он меня сдаст? Допустим, убийство мне не пришить. Нет тела, нет дела. Но мои документы... Ведь я живу с поддельными документами. Стоит ли шум поднимать?» «Нет, я с ним поговорю. Должно сработать». «Слушай, да мне и так хорошо живется. Тут природа, свежий воздух. Зато у тебя нет семьи, нет детей». «Насчет детей я бы не был так уверен», — возразил Саша. «А вообще я тебя раскусил. Ты хочешь серьезных отношений со мной, да?» «Зря. Лучше обрати внимание на Андрея, он, по-моему, к тебе неровно дышит». «А ты?» «А я токсичный парень, от которого лучше держаться подальше. Иначе мы вместе можем стать героями фильма о подводном плавании. Ты в роли Муму, я в роли булыжника. Вот такая утопия». Следующие полминуты оба молчали. Потом Саша поднялся на ноги. «Ну, это самое, я пойду». «Так я поговорю с Силачевым». Саша немного подумал, брезгливо сморщился, мол, чего ты нашла такую неприятную тему для разговора? Буркнул: «На твое усмотрение», и неторопливо вышел из комнаты. Андрей, ничего не подозревая о разгоревшихся тут страстях, продолжал увлеченно и самозабвенно делать ставки. Ему было весело. Утром произошла смена составов охраны. Саша был свеж, как огурчик, и не вызвал ни у кого ни малейших подозрений. Но общее количество охранников уменьшилось на 1 человека, а Саше пришлось работать уже по-нормальному, без халявы. Между завтраком и обедом, в начале 12-го, начальник караула Сергей Максимович получил по рации сообщение от охранника. «У нас посетитель, требует главного». Сергей Максимович задумался, что делать с этим оборзевшим посетителем, и решил проконсультироваться с Силачевым. Сыщик ответил: «Надо выйти поговорить вместе со мной». Вдвоем они направились к воротам. По другую сторону от ворот в гордом одиночестве стоял Слепень. Завязался разговор через открытое металлическое окошечко в калитке. «Мы знаем, что у вас на даче скрывается чемпионка по боям без правил Екатерина Цыганова», — сказал Слепень. «Ее нету здесь», — ответил Сергей Максимович. «Она здесь. Отдайте ее нам». «Вы ошиблись. Ищите ее в другом месте». «Вы сами нарываетесь на неприятности». И тут в разговор вступил Силачев. «Слушай, парень», — заговорил он, — «ты плохо знаешь расклад, а расклад такой. Если я тебя сейчас замочу, то мне за это ничего не будет. А ну пошел нахуй отсюда». Последнее предложение он прорал с бешеной злобой в голосе, одновременно выхватив пистолет и нацелив на Слепня. Киллер попятился. «Вы за это дорого заплатите», — произнес он и торопливо удалился. «Закрыть окошко», — скомандовал Силачев. Когда охранник выполнил его распоряжение, довольно наглое, потому что сыщик не являлся начальством над здешней охраной, Михаил Николаевич утвердительным тоном произнес: «Они нападут сегодня ночью».